Глава 14. Общие интересы. Вернувшись в академию, Луиза сразу отправилась на поиски Карины Хикмариной. Она догадывалась, где ее надо искать, и не ошиблась. Карина прогуливалась между грядками и клумбами в недавно восстановленной оранжерее Пандемониума. Павильон отстроили заново довольно быстро, используя магию, телекинез и особые способности учеников, относящихся к кровным линиям леших и кикимор. Карине всегда нравилось в этом дворце из стекла и стали, ярко освещенном изнутри особыми лампами, имитирующими солнечный свет. Как Алисе в библиотеке, ей здесь было очень комфортно, словно среди близких друзей. Используя свои уникальные способности, Карина сосредоточенно водила руками над зелеными кустами и побегами, ускоряя рост растений. Под ее чутким присмотром огурцы, помидоры и картофель для школьной столовой созревали за пару-тройку часов. То же касалось и других овощей. Кроме того, Карина помогала работникам оранжереи ухаживать за цветами, поэтому в академии постоянно цвели даже самые редкие и экзотические для этих мест растения. Кикмарина стояла над помидорной грядкой, разведя руки в стороны и закрыв глаза. Луиза, приблизившись, увидела, как из-под земли пробиваются шевелящиеся зеленые росточки. За спиной Карины едва заметно двигались стебли крупных тропических цветов. Они тянулись к ней, словно домашние питомцы, к своей любимой хозяйке. Услышав шаги Соловьевой, Карина опустила руки и вытерла рукавом взмокший лоб. — Привет! — выдохнула она, обернувшись к Луизе. — Уже вернулась? — А вы успели сходить в бассейн? — Мы не пошли. У Димки начался насморк, — сказала девушка. Видимо, просквозило этой ночью на стадионе. Он решил не лазить сегодня в воду. — Надеюсь, не разболеется. — А у тебя неплохо получается управляться с растениями, — с легкой завистью произнесла Соловьева. — С каждым разом все лучше и лучше, — согласилась Карина. — Твои способности тоже развиваются. — Да, особенно после схватки с нимфой. У меня в ту ночь произошел какой-то резкий скачок сил, и мне кажется, я наконец поняла, как это работает. Теперь могу пользоваться своими способностями на полную катушку. — Потому я к тебе и пришла, — сказала Луиза. — Раз уж ты так хорошо разбираешься в этих вопросах. Она вытащила из сумочки и протянула Карине небольшой пластиковый пакетик. Кикмарина взяла его и, прищурившись, всмотрелась в содержимое. На дне мешочка болталось несколько деревянных щепочек. — Что это? — удивилась Карина. — Это щепки, которые нашли в волосах и на одежде моей мамы, — сдержанно пояснила Луиза. — Они от дубинки, которую ее ударили. — Ты можешь определить, что это за дерево? Может, это как-то нам поможет? — Нам? — Я решила последовать совету Пивоварова и стать настоящим детективом, — с серьезным видом сообщила Луиза. — Все лучше, чем тупо сидеть, сложа руки, и ожидать, когда же полиция совсем разберется. Можно ведь и не дождаться. — Понятно, — тихо произнесла Карина. Она извлекла из пакетика несколько щепочек и потерла их между большим и указательным пальцами, затем принюхалась и даже попробовала на язык. Луиза с интересом наблюдала за ее действиями. — Это бук, — наконец сообщила Карина. — Бук? — Никаких сомнений. Древесина очень плотная и тяжелая. — Поверь, я уже в курсе, — вздохнула Луиза. — И моя мама тоже. — Ой, извини, — смутилась Карина. — Я не подумала. — Значит, дубинка была из бука? А как сложно найти это дерево в окрестностях? — В самом Клыково бук не растет, — задумалась Карина. — Это я точно знаю. Чтобы найти это дерево, надо уйти подальше от города, забрести в самую чащу леса. Если при ударе отлетели щепки, значит, деревяшка не обработанная, лаком не покрыта. Не похоже на бейсбольную биту. Скорее, кто-то просто подобрал дубину в лесу. — Это-то и странно. Почему не воспользоваться тем, что гораздо легче достать? Куском трубы, к примеру, хоть это и звучит очень страшно, — тихо произнесла Луиза. — Но бук... — Как она? — спросила Карина. — Твоя мама. Улучшение есть? Луиза молча покачала головой. По ее щекам снова покатились слезы. Карина обняла подругу. Луиза всхлипнула громче, затем заплакала, не в силах больше сдерживаться. — Так они и стояли, обнявшись, пока Луиза постепенно не успокоилась. «Тебе нужно отвлечься», — решила Карина. «Пойдем в одноглазый валет. Там все наши собираются пообедать. К началу занятий как раз вернемся». «Пойдем», — кивнула Луиза и вытерла мокрые щеки. «Отвлечься от тяжелых дум ей сейчас действительно не помешает». Очередное собрание членов королевского зодиака проходило в вип-зале дорогого ресторана. Участники тайного круга собрались за большим столом, сервированным в отдельном зале. Со стороны их встреча выглядела как деловой обед нескольких бизнес-партнеров, которые обсуждали дела своих фирм и компаний. Вход в зал закрывали тяжелые бархатные шторы. Также по ту сторону дверей дежурили два рослых охранника, чтобы никто не мог подслушать разговор, происходящий за столом. Рыбы столкнули под поезд. «Почему на этот раз не пуля?» — хмуро осведомилась дева. «Змееносец или кем он там себя считает, решил сменить тактику?» «Возможно, принял решение в самый последний момент», — задумчиво ответил Скорпион. «Зачем тратить пулю, когда в твоем распоряжении целый состав? Если он объявил на нее охоту, рыбам не суждено было выжить при любом раскладе. Как я понял, она хотела сбежать, даже собрала чемодан. Однако он выследил раньше». «Уже четверо мертвы!» — взорвался телец. «И что? Он так до всех доберется, если вы и дальше будете сидеть, сложа руки!» «Мы не сидим. Огненные волки все чаще напоминают о себе», — нахмурившись, сообщил стрелец. «Недавно мы столкнулись с ними в гадальном салоне красотки, когда забирали Мишланова. Этой ночью произошло новое столкновение в доках Санкт-Петербурга. Мы пытались схватить Саяну, но этой мерзавке удалось улизнуть. Но перед бегством она сказала очень странную вещь», — добавил Козерог. «Обвинила всех вас в том, что вы храните от нас некий секрет, который связан со змееносцем и его мотивами». За столом воцарилась тишина. Затем дева громко расхохоталась. «И вы поверили?» — воскликнула она. «Да эта ведьма врет обо всем! А если утверждает обратное, то тоже врет!» «Хорошо, если так», — произнес Козерог. «Но если вам действительно что-то известно, лучше расскажите. Возможно, это поможет нам избежать массы проблем». «Она солгала, чтобы посеять зерна смуты между нами», — твердо сказал Скорпион. «В этом вся суть огненной ведьмы. Но то, что волки снова выходят из тени, меня сильно беспокоит. Теперь, по слухам, они объявились и в Клыково. Я слышал, что они иногда собираются в баре Лесопилка». «Давно следовало сжечь этот бандитский притон!» — гневно выдохнул телец. «Вместе со всеми посетителями?» — мрачно усмехнулся Козерог. «Да, там частенько собираются разные темные личности, но далеко не все из них огненные волки». «И что мы имеем?» — подал голос Лев. «Змееносец убрал уже четверых членов зодиака, бывших и нынешних. Саяна начала часто наведываться в Клыково. Она даже переманила на свою сторону трех юных некроманток из Академии. Мы еще услышим об этих девицах, я в этом нисколько не сомневаюсь. А теперь и волки...» «Они все заодно. А эта юная огненная ведьма явно в курсе, кто выдает себя за змееносца», — фыркнула Весы. «Возможно, они прямо сейчас что-то затевают. Новый удар по нашему сообществу». «Верно», — согласился Скорпион. «Но не будем поддаваться панике. Нам нужно сосредоточиться на более важных вещах. В королевском зодиаке должно состоять 12 членов, а нас осталось 10. Что с поиском новых кандидатов?» «Это не так просто», — ответил Козерог. «Среди ныне живущих первородных очень мало по-настоящему сильных и опытных магов. Я вот смотрю на наших детей. После метеоритного дождя некоторые из них по силе могут сравняться с нами самими». «И что вы предлагаете?» — невесело усмехнулась дева. «Набрать новый зодиак из воспитанников Академии?» «Я был не намного их старше, когда пришел в зодиак 16 лет назад», — ответил Козерог. «Времена были другие. Тогда кровь лилась рекой, и выбирать было попросту не из кого». «А что сейчас?» — разозлился Козерог. «Мы снова стоим на пороге чего-то ужасного. Вполне возможно, что все повторится, как и тогда». «Не смешите меня», — отмахнулась дева. «Если вы не можете найти достойных кандидатов, я сама займусь поисками». «Мы приводили уже нескольких», — напомнил Овен. «Но медальоны их отвергли. Как вы помните, символ зодиака сам избирает себе достойного владельца. Однако, когда кандидаты вошли в кабинет, медальоны водолея и рыб даже не шелохнулись на столе». «Возможно, вы просто не там искали», — не унималась дева. «Поиски необходимо продолжать», — заявил Скорпион. «Как новых кандидатов, так и этого проклятого убийцы. Предлагаю наведаться в лесопилку и разобраться с некоторыми ее посетителями. Если огненные волки действительно замешаны в этой истории с новоявленным змееносцем, мы заставим их сказать правду». Его предложение понравилось всем членам тайного круга. Проголосовали «за». На этом собрание, как и обед, подошло к концу. Когда большинство членов королевского зодиака вышло из зала, за столом задержались Скорпион, Дева, Лев и Телец. — Сколько еще мы будем скрывать правду от остальных? — тихо спросил Лев. — Столько, сколько это будет необходимо, — вполголоса ответил Скорпион. — Я и так иду на большой риск, собирая этих кукол. — Но это жизненно важно, — согласилась Дева. — Куклы должны быть собраны вместе, а иначе ничего не получится. — А что, если в ближайшем времени и твоя кукла попадет в круг к остальным? — покосился на нее Лев. — Надеюсь, до этого не дойдет, — заметно побледнела Дева. — Терпеть не могу врать, особенно близким друзьям, — нахмурился Телец. — Да ладно, — невесело рассмеялась Дева, — будто в первый раз. «Мне кажется, Козерог и Стрелец начали что-то подозревать, и ваша ложь их нисколько не убедила». «Стрелец никогда не должен узнать правду. От этого слишком многое зависит», — сказал Скорпион. «А что до вранья, ты никогда бы не достиг своего поста, если бы всегда говорил одну только правду». «Но тут другое», — не унимался Телец. «Мы все в одной лодке. Только кто-то знает больше, чем все остальные». «Они знают лишь то, что им положено знать», — жестко ответил Скорпион. «Все верно. Мы в тайном круге состоим дальше всех других. Поэтому нам и известно то, о чем они не догадываются до поры до времени». «Конечно», — поморщился Лев. «Например, они не знают об истинной причине всех этих убийств. Ирму и Берулину мне нисколько не жалко, собакам собачья смерть. Но вот Шорохов и Степанова... Они не заслужили такой участи. Именно поэтому нам и следует как можно скорее вычислить убийцу, выдающего себя за змееносца, и разобраться с ним, — жестко произнесла Дева, — пока он сам не пришел по нашей душе. — Мы все сделаем, — пообещал коллегам Скорпион. — Это в наших общих интересах.